Глава 21. Последние недели марта прошли быстро. С каждым днем я чувствовал все большую уверенность в будущем, и на сердце у меня становилось легче и легче. Казалось, мое настроение передалось и Рэйчел. Никогда не видела, чтобы кто-нибудь так терял голову из-за дня рождения. Неужели для вас так много значит освободиться от бедного мистера Кэндала и его опеки? Уверена, у вас не могло бы быть более покладистого опекуна. Между прочим, какие у вас планы на этот день? Никаких планов, ответил я, кроме того, что вам необходимо помнить про обещание, которое вы дали мне на днях. Виновник торжества имеет право на исполнение любого желания. Только до 10 лет, сказала она, и никак не позже. Это несправедливо, сказал я. Вы не делали оговорок относительно возраста. Если нас ждет пикник или прогулка под парусом, заявила она, я с вами не поеду. Еще слишком рано, чтобы сидеть у воды или забираться в лодку. В парусах я разбираюсь даже меньше, чем в лошадях. Вам придется взять вместо меня Луизу. Луизу я не возьму, сказал я. И нас не ждет ничего, что было бы ниже вашего достоинства. В сущности, я не думал о том, как провести этот день. У меня созрел лишь один план. Она получит документ на подносе за завтраком. Остальное я отдавал на волю случая. Однако, когда наступило 31 марта, я понял, что хочу сделать еще кое-что. Я вспомнил про драгоценности в банке и подумал, что был глупцом, не вспомнив о них раньше. Итак, в этот день мне предстояло выдержать 2 схватки. Одну с мистером Кучем, другую с крестным. Начать я решил с мистера Куча. Пакеты могли оказаться слишком громоздкими для того, чтобы везти их на цыганке. Но и закладывать экипаж мне не хотелось. Услышав об этом, Рэйчел, пожалуй, решит поехать в город по своим делам. Кроме того, я вообще не привык выезжать куда бы то ни было в экипаже. Поэтому я отправился в город пешком, велев Груму встретить меня на обратном пути с док-картом. Казалось, то утро вся округа, как назло, высыпала за покупками. И как человек, который, желая избежать встречи с соседями на пристани, вынужден прятаться в дверях здания или спускаться к причалу, так и я прятался за углами домов, чтобы не столкнуться с миссис Паска и ее выводком. Должно быть, само стремление остаться незамеченным привлекло ко мне всеобщее внимание. И по городку пополз слух, что мистер Эшли ведет себя весьма странно, необычно. Вбегает на рыбный базар в одни двери, выбегает в другие, и еще до 11 утра ворвался в Розу и Корону как раз в ту минуту, когда супруга викария из соседнего прихода шла мимо. Я не сомневался, все дружно сойдутся на том, что мистер Эшли был пьян. Наконец, я обрел безопасное убежище в стенах банка. Мистер Куч принял меня со своей всегдашней любезностью. «На сей раз я пришел забрать все», — сказал я. Мистер Куч испуганно взглянул на меня. «Вы, разумеется, не намереваетесь, мистер Эшли, переводить свой банковский счет в другое заведение?» Неуверенно проговорил он. «Нет», — сказал я. «Я говорю о фамильных драгоценностях. Завтра мне исполняется 25 лет, и они станут моей законной собственностью. Я желаю видеть их у себя, когда проснусь утром в день своего рождения». Наверное, он счел меня в лучшем случае странным, а то и вовсе чудаком. «Вы имеете в виду, что желаете позволить себе эту прихоть на один день? Мистер Кэндал, ваш опекун не замедлил вернуть колье в банк». «Не прихоть, мистер Куч», — возразил я. «Я хочу, чтобы драгоценности постоянно находились в моем доме. Не знаю, могу ли я лучше объяснить мое намерение». «Понимаю», — сказал он. «Ну что же, полагаю, в вашем доме есть сейф или другое надежное место, где вы могли бы их хранить». «Это, мистер Куч», — сказал я. «Право же, мое личное дело. Буду вам весьма признателен, если вы немедленно принесете их. И на сей раз не только колье. Всю коллекцию». Могло показаться, будто я отнимаю его собственное достояние. «Очень хорошо». С явной неохотой согласился он. «Ну а то, чтобы принести драгоценности из хранилища и упаковать со всей необходимой тщательностью, потребуется немного времени. Если у вас есть еще какие-нибудь дела в городе...» «Никаких дел», — перебил я. «Я подожду здесь и заберу их с собой». Он понял, что тянуть время бесполезно, и, послав за клерком, распорядился принести драгоценности. Я захватил с собой плетеную корзину, которая, к счастью, оказалась довольно вместительной. Дома мы возили в таких капусту. А мистер Куч усиленно моргал, складывая в нее коробки с драгоценностями. «Было бы гораздо лучше», — сказал он, — «если бы я прислал их вам надлежащим образом. Видите ли, у нас есть карета, она куда больше подходит для таких целей». «Да», — подумал я, — «легко представить, какую пищу даст это досужим языкам. Банковская карета с управляющим в цилиндре катит в резиденцию мистера Эшли. Уж лучше овощная корзина и док-карт». «Все в порядке, мистер Куч», — сказал я. «Я и сам отлично справлюсь». Слегка покачиваясь, держа корзину на плече, я с триумфом вышел из банка и на полном ходу столкнулся с миссис Паска и двумя ее дочерьми. «Боже мой, мистер Эшли!» — воскликнула она. «Как вы нагружены!» Придерживая корзину одной рукой, другой я широким жестом сорвал с головы шляпу. «Мы встретились в черные для меня дни», — сказал я. «Я пал настолько низко, что вынужден продавать капусту мистеру Кучу и его клеркам. Ремонт крыши почти разорил меня, и мне приходится на улице города торговать плодами своих полей». Миссис Паска с отвисшей челюстью уставилась на меня. Обе девушки широко раскрыли глаза от удивления. «К несчастью», — продолжал я, — «корзина, которая сейчас при мне, целиком предназначена для другого покупателя. В противном случае я с удовольствием продал бы вам немного моркови, но в будущем, когда вам понадобятся овощи, вспомните обо мне». Я успел найти поджидавший меня док-карт, сгрузить поклажу, забраться в него. Гром сел рядом со мной и взять в руки вожжи. А миссис Паска все еще стояла на углу улицы, огорошенно взирая на меня круглыми, как плошки, глазами. Теперь слухи пополнятся новой подробностью. Мало того, что мистер Эшли странно вел себя, был пьян и невменяем, но он еще и нищий. Длинной аллеей, отходившей от перепутья четырех дорог, мы подъехали к дому, и пока Грум ставил док-карт в сарай, я через черный вход вошел в дом. Слуги сидели за обедом. Поднялся по их лестнице и на цыпочках прошел в свою комнату. Я запер овощную корзину в шкаф и спустился в столовую к ланчу. Я умял целый голубиный пирог и запил его огромной кружкой эля. Рейнальди закрыл бы глаза и содрогнулся. Рэйчел не дождалась меня, о чем сообщила в оставленной для меня записке, и, думая, что я вернусь не скоро, ушла в свою комнату. Пожалуй, я впервые не пожалел о ее отсутствии. Едва ли мне удалось бы скрыть свою радость, смешанную с чувством вины. Проглотив последний кусок, я снова вышел из дома и отправился в Пелен. Теперь уже верхом. В кармане у меня лежал документ, который мистер Треуэн, как и обещал, прислал с нарочным. Завещание Эмбреза я тоже взял с собой. Мне предстоял разговор куда более трудный, чем утром, но тем не менее я был полон отваги. Крестного я застал в кабинете. «Ну, Филипп», — сказал он, — «хоть я и опережаю события на несколько часов, но неважно. Позволь мне поздравить тебя с днем рождения». «Благодарю вас», — ответил я. «Со своей стороны я хочу поблагодарить вас за вашу любовь ко мне и к Эмбрезу, и за опеку надо мной в течение последних лет». «Которая», — улыбнулся он, — «завтра заканчивается». «Да», — сказал я, — «или точнее сегодня в полночь. И поскольку я не решусь нарушить ваш сон в столь поздний час, то хочу, чтобы вы засвидетельствовали мою подпись на документе, который я желаю подписать и который вступит в силу именно в полночь». «Хм». Он протянул руку за очками. «Документ? Какой документ?» Я вынул из нагрудного кармана завещание Эмбреза. «Мне бы хотелось, — сказал я, — чтобы вы сперва прочли это. Мне отдали его по доброй воле, но после долгих споров и препирательств. Я давно подозревала существование этой бумаги. Вот она». Я передал крестному завещание. Он водрузил на нос очки и прочел его от начала до конца. «Здесь есть дата, — сказал он, — но нет подписи». «Совершенно верно», — подтвердил я. «Но это рука Эмбреза, не так ли?» «О, да», — согласился он. «Несомненно, но я не понимаю, почему он не подписал его и не прислал мне. Я ожидал именно такого завещания с первых дней его женитьбы и говорил тебе об этом». «Эмброс подписал бы его», — сказал я, — «если бы не болезнь и надежда вскоре вернуться домой и отдать его вам лично, это я знаю точно». Крестный положил завещание на стол. «Так, так», — сказал он. «Подобное случалось и в других семьях. Как это ни прискорбно для вдовы, но мы не можем сделать для нее больше того, что уже сделали. Без подписи завещание не имеет юридической силы. «Знаю», — сказал я. Она и не ждала ничего другого. Как я только что сказал, лишь после долгих уговоров мне удалось получить от нее эту бумагу. Я должен вернуть ее, но вот копия. Я положил завещание в карман и подал крестному снятую мною копию. «В чем дело?» — спросил он. «Обнаружилось еще что-нибудь?» «Нет», — ответил я. «Но совесть говорит мне, что я пользуюсь тем, что мне не принадлежит, вот и все». Эмброс намеревался подписать завещание, но смерть, вернее, болезнь помешали ему. Я хочу, чтобы вы прочли документ, который я подготовил. Я протянул ему бумагу, составленную Треуэном в Бодмине. Крестный читал медленно, внимательно. Лицо его делалось все серьезнее. Прошло некоторое время, прежде чем он снял очки и посмотрел на меня. «Твоей кузине Рэйчел известно про этот документ?» — спросил он. «Ровным счетом ничего», — ответил я. «Никогда ни словом, ни намеком она не обмолвилась о том, что я написал здесь и что намерен выполнить. Она и не подозревает о моем плане. Ей неизвестно даже то, что я у вас и что я показал вам завещание Эмброза. Как несколько недель назад вы слышали от нее самой, она намерена вскоре уехать в Лондон». Не сводя с меня глаз, крестный сел за стол. «Ты твердо решил поступить именно так?» — спросил он. «Я решил твердо», — ответил я. «Ты отдаешь себе отчет в том, что подобный шаг может привести к злоупотреблениям с ее стороны? У тебя нет никакой гарантии, что имущество, которое со временем должно перейти к тебе и твоим наследникам, не будет растрачено?» «Да, я готов пойти на риск», — сказал я. Он покачал головой и вздохнул. Затем встал со стула, выглянул в окно и снова сел. «Ее советчик, сеньор Райнальди, знает про этот документ?» — спросил он. «Разумеется, нет», — ответил я. «Жаль, что ты не сказал мне о нем раньше, Филипп. Я мог бы обсудить его с Райнальди. Он показался мне здравомыслящим человеком. Тот вечер я имел с ним продолжительную беседу и даже... поделился беспокойством по поводу превышения твоей кузины кредита. Он признал, что она всегда отличалась таким недостатком, как расточительность. Из-за этого у нее были недоразумения не только с Эмброзом, но и с первым мужем. Он дал мне понять, что он, сеньор Райнальди, единственный, кто знает, как с ней обходиться. Мне наплевать на то, что он считает правильным. Этот человек меня раздражает, и я уверен, что он использовал приведенный вами аргумент в собственных целях. Он надеется заманить ее обратно во Флоренцию. Крестный все так же пристально смотрел на меня. «Филипп», — сказал он, — «извини, что я задаю тебе этот вопрос. Он, конечно, очень личный, но я знаю тебя с рождения. Ты совсем потерял голову из-за своей кузины Рэйчел». Я чувствовал, что у меня горят щеки, но взгляд не отвел. «Не понимаю, что вы хотите сказать. Потерял голову, несерьезное, крайне некрасивое выражение. Я уважаю и чту мою кузину Рэйчел более, чем кого-либо другого». «Я хотел поговорить с тобой раньше», — сказал крестный. «Видишь ли, ходит много разговоров о том, что она слишком долго гостит в твоем доме. Скажу больше. Во всем графстве поговаривают еще кое о чем». «Пусть поговаривают», — сказал я. «Послезавтра у них появится новая пища для разговоров. Передача имения в состоянии едва ли останется незамеченной». «Если у твоей кузины Рэйчел есть хоть капля здравого смысла», — сказал он, «и она не желает утратить уважение к самой себе, то либо она уедет в Лондон, либо попросит тебя переехать жить в другое место. Нынешнее положение более чем двусмысленно. И не на пользу ни ей, ни тебе». Я промолчал. Для меня имело значение только одно — чтобы он заверил документ. «В конце концов», — продолжал крестный, «есть только один способ избежать сплетен, а заодно, согласно этому документу и передаче собственности, ей надо снова выйти замуж». «Думаю, что это исключено», — сказал я. «Полагаю», — сказал он, — «ты не подумываешь о том, чтобы самому сделать ей предложение?» Краска снова бросилась мне в лицо. «Я не осмелился бы», — сказал я. «Да и она не приняла бы мое предложение». «Не нравится мне все это, Филипп», — сказал крестный. «Лучше бы ей было вовсе не приезжать в Англию. Впрочем, жалеть поздно. Что ж, подписывай и бери на себя последствия своих действий». Я схватил перо и поставил под документом свое имя. «Есть женщины, Филипп», — сказал крестный. «Возможно, вполне достойные, хорошие женщины, которые не по своей воле творят беду. Чего бы они ни коснулись, все оборачивается трагедией. Не знаю, зачем я тебе говорю это, но чувствую, что должен сказать». И он засвидетельствовал мою подпись под длинным бумажным свитком. «Полагаю, ты не станешь дожидаться Луизы?» — спросил он. «Думаю, что нет», — ответил я и, смягчившись, добавил. «Если завтра вы оба свободны, почему бы вам не приехать к обеду и не выпить за мое здоровье по случаю дня рождения?» Немного помолчав, он сказал: «Не уверен, что мы будем свободны. Во всяком случае, к полудню я тебя извещу». Я понял, что он не хочет приезжать к нам, но ему неудобно сразу отказаться от моего приглашения. К передаче наследства он отнесся спокойнее, чем я ожидал. Не было упреков, бесконечных лекций, увещеваний. Наверное, он слишком хорошо знал меня, чтобы вообразить, будто они возымеют хоть какое-нибудь действие. По сдержанности и серьезному виду крестного я понял, насколько он огорчен и взволнован. Я был рад, что ни один из нас не упомянул про драгоценности. Известие о том, что они спрятаны в овощной корзине у меня в шкафу, могло бы послужить последней каплей. Я возвращался домой, вспоминая, в каком отличном настроении я проделал этот же путь после посещения стряпчего Треуэна в Бодмине, чтобы по прибытии обнаружить в собственном доме свалившегося мне на голову Райнальди. Теперь такая встреча мне не грозит. За три последние недели в наши края пришла настоящая весна, и было тепло, как в конце мая. Подобно всем предсказателям погоды, мои арендаторы покачивали головой и предрекали беду. Поздние заморозки побьют почки в цвету, погубят зерновые под поверхностью сохнущей почвы. Но в тот последний мартовский день меня не потревожили бы ни голод, ни потоп, ни землетрясение. Солнце садилось за западной бухтой, зажигая пламенем безмятежное небо, погружая во тьму водную гладь, и округлый лик почти полной луны вставал над восточными холмами. «Должно быть, — подумал я, — именно так сильно охмелевший человек ощущает свое абсолютное слияние с быстро текущим временем. Я видел все не сквозь дымку, а предельно четко, как видят все вокруг одурманенные люди. Парк встретил меня очарованием волшебной сказки, и даже коровы, которые брели вниз по склону холма, чтобы напиться из своих корыт у пруда, казались зачарованными зверьми и одушевляли окружающую меня красоту. Я видел голубоватый дым, вьющийся из труб дома и конюшни, слышал стук ведер на дворе, смех людей, собачий лай. Но эти картины и звуки, давно знакомые, любимые, близкие с детства, обрели теперь новое очарование. В полдень я слишком плотно поел, чтобы проголодаться, но чувствовал сильную жажду и напился холодной прозрачной воды из колодца на заднем дворе дома. Я шутил с молодыми слугами, пока они запирали дверь на засовы и закрывали ставни. Они знали, что завтра у меня день рождения, и в полголоса сообщили мне, что Сикам в глубокой тайне заказал для меня свой портрет, который, по его словам, я повешу в холле среди портретов моих предков. Я дал им торжественное обещание, что так и сделаю. Все трое о чем-то пошептались в углу, скрылись в людской и вскоре вернулись с небольшим пакетом. Молодой Джон подал его мне и сказал: «Вот это, мистер Филипп, сэр, вам от нас. До завтра нам не утерпеть». Это был ящичек с трубками. Наверное, он стоил месячного заработка всех троих. Я пожал им руки, похлопал по спине и самым серьезным тоном заявил, что собирался купить именно такой в Бодмине или в Трура. В их глазах зажегся восторг, и, глядя на них, я едва не расплакался, как последний идиот. Я не курил никаких трубок, кроме той, что Эмброс подарил мне на 17-летие. Но чтобы не разочаровывать славных малых, решил в будущем обязательно курить их трубки. Я принял ванну и переоделся. Рэйчел ждала меня в столовой. «По-моему, вы что-то затеваете. Я предчувствую недоброе», — сразу сказала она. «Вас целый день не было дома. Чем вы занимались?» «А вот это, миссис Эшли, вас не касается», — ответил я. «Вас не видели с самого утра?» — настаивала она. «Я пришла домой к ланчу и осталась без компаньона». «Надо было пойти к Тамлину», — заметил я. «Его жена отлично готовит и угостила бы вас на славу». «Вы ездили в город?» «О, да. Я ездил в город». «Встретили кого-нибудь из наших знакомых?» «О, да. Я с трудом удержался, чтобы не расхохотаться. Я встретил миссис Паск и ее девиц. Они были потрясены моим видом». «Почему же?» «Потому что я нес на плече корзину и сказал им, что торгую овощами». «Вы говорили правду или перед тем заглянули в розовую корону выпить сидра?» «И правду не говорил, и в розовую корону не заглядывал». «Тогда в чем же дело?» Я не ответил. Просто сидел на стуле и улыбался. «После обеда, наконец, сказал я, когда взойдет луна, я, пожалуй, схожу искупаться. Нынче вечером я ощущаю в себе всю энергию мира, все его безумие». Она серьезно посмотрела на меня поверх бокала с вином. «Если вы желаете провести свой день рождения в постели с припарками на груди, через каждый час пить отвар из черной смородины и иметь при себе сиделку, предупреждающую, ею буду не я, а Сиком. Идите и купайтесь. Я не стану вас останавливать». Я вытянул руки над головой и, блаженно вздохнув, попросил разрешения закурить трубку. Каково я получил. «Взгляните», — сказал я, доставая ящичек с трубками, «что подарили мне наши молодцы. Они не могли дождаться утра». «Вы такой же большой ребенок, как они», — сказала Рэйчел и добавила полушепотом. «Вы еще не знаете, что припас для вас Сиком?» «А вот и знаю», — прошептал я в ответ. «И польщен сверх меры. Вы его видели?» Она кивнула. «Он великолепен. Лучший сюртук, зеленый, нижняя губа и все прочее», — писал зять Сиком из Бата. От обедов мы перешли в библиотеку. Я не преувеличивал, говоря, что ощущаю всю энергию мира. Я не мог спокойно сидеть на стуле. Все во мне ликовало, я мечтал лишь об одном, чтобы ночь поскорее прошла и наступил день. «Филипп», — не выдержала Рэйчел, — «умоляю вас, пойдите прогуляйтесь. Пробегитесь до маяка и обратно. Может быть, хоть это приведет вас в чувство. По-моему, вы просто спятили». «Если я спятил», — сказал я, то мне бы хотелось остаться безумным навсегда. Я и не подозревал, что помешательство способно доставлять такое наслаждение. Я поцеловал ей руку и вышел из дома. Ночь, тихая и ясная, как нельзя более располагала к прогулке. Я не побежал, как советовал мне Рэйчел, и тем не менее вскоре добрался до маячного холма. Над бухтой висела луна с опухшей щекой, и ее лик был похож на лицо чародея, который знал о моей тайне. Валы, на ночь укрывшиеся под каменной стеной, огораживающие пастбище во впадине долины, при моем приближении тяжело поднялись и разошлись в разные стороны. Я видел свет на Бартонской ферме над лугом, а когда дошел до кромки мыса, на котором стоял маяк, и по обеим сторонам от меня раскинулась темная гладь воды, различил вдали мерцающие огни небольших городков, растянувшихся вдоль побережья, и огни нашего причала на востоке. Но вскоре и они, и свечи за окнами Бартонской фермы померкли, и лишь свет луны заливал все вокруг, прорезая на воде серебристую дорожку. Если эта ночь так и манила прогуляться, то она манила и поплавать. Ни припарки, ни настойки не удержали меня. Я спустился к своему излюбленному месту на выступающих в море скалах и, смеясь над своим поистине возвышенным безумием, бросился в воду. Господи, она была ледяной! Я, как собака, встряхнулся и, стуча зубами от холода, отчаянно заработал руками и ногами и поплыл через бухту. Не пробыв в воде и 4 минут, я вернулся на скалы, чтобы одеться. Безумие. Хуже, чем безумие. Но мне было все нипочем. Я, как мог, вытерся рубашкой, оделся и стал через лес подниматься к дому. Луна роняла призрачный свет на тропу, за каждым деревом прятались мрачные фантастические тени. Там, где тропа делилась на две, одна вела к кедровой дорожке, вторая — к новой террасе, немного выше по склону холма, В густых зарослях деревьев я услышал шорох, и в воздухе разлился зловонный лисий запах. Казалось, его источают даже листья под моими ногами. Но я никого не увидел. Желтые нарциссы, усеявшие невысокие земляные насыпи с обеих сторон от меня, замерли в сонном покое. Наконец, я подошел к дому и взглянул на окно Рэйчел. Оно было распахнуто, но я не мог определить, горит ли в спальне свеча или она уже задула ее. Я посмотрел на часы. До полуночи оставалось всего 5 минут. И вдруг я понял, что, как наши молодцы не утерпели и раньше времени вручили мне свой подарок, так и я не могу больше ждать и должен немедленно поднести Рэйчел свой. Я вспомнил про миссис Паска, про капусту, и ретивое взыграло во мне с новой силой. Я подошел к дому, встал под окном голубой спальни и окликнул Рэйчел. Я 3 раза произнес ее имя, прежде чем услышал ответ. Она подошла к открытому окну в своей белой монашеской рясе с длинными рукавами и кружевным воротником. «Что вам надо?» — спросила она. «Я уже на 3/4 заснула, а вы разбудили меня». «Прошу вас, постойте минутку у окна. Я хочу вам что-то дать. То, с чем меня встретила миссис Паска». «Я не так любопытна, как миссис Паска», — ответила она. «Подождите до утра». «До утра никак нельзя, это должно произойти сейчас». Я вбежал в дом, поднялся в свою комнату и снова спустился с корзиной для овощей. К ее ручкам я привязал длинную веревку. В кармане моей куртки лежал документ, составленный мистером Треуэном. Она ждала у окна. «Боже мой!» — тихо проговорила она. «Что вы принесли в этой корзине? Послушайте, Филипп, если вы затеваете очередную мистификацию, то я в ней не участвую. Вы спрятали там раков или омаров?» «Миссис Паска считает, что там капуста. Во всяком случае, в корзине нет ничего, что кусалось бы. Даю вам слово. А теперь ловите веревку». И я бросил в окно конец веревки. «Тяните», — сказал я. «Только обеими руками, корзина кое-что весит». Она стала тянуть веревку, как ей было сказано, и корзина поползла вверх, сухим треском ударяясь о стену, цепляясь за проволочную сетку, по которой вился плющ. Я стоял под окном и, глядя на Рэйчел, трясся от беззвучного смеха. Она втянула корзину на подоконник, и наступила тишина. Мгновение, и она снова выглянула из окна. «Филипп, я вам не верю», — сказала она. «У свертков очень странная форма. Они кусаются, я знаю». Вместо ответа я стал взбираться по проволочной сетке, подтягиваясь на руках, пока не добрался до окна. «Осторожно!» — крикнула она. «Вы упадете и свернете себе шею». Через мгновение я был уже в ее комнате, одна нога на полу, другая на подоконнике. «Почему у вас мокрые волосы?» — спросила она. «Дождя ведь не было». «Я купался», — ответил я. «Я же сказал вам, что искупаюсь. А теперь разворачивайте свертки. Или мне самому это сделать?» В комнате горела 1 свеча. Рэйчел стояла босиком на полу и дрожала. «Ради бога», — сказал я, — «накиньте что-нибудь на себя». Я схватил покрывало, набросил на нее, поднял и усадил на кровати среди одеяла подушек. «По-моему», — сказала она, — «вы все-таки спятили». «Вовсе не спятил», — возразил я. «Просто в эту минуту мне исполнилось 25 лет. Слушайте». Я поднял руку. Часы били полночь. Я сунул руку в карман. «Вот это вы прочтете на досуге», — сказал я и положил документ на столик рядом с подсвечником. «Но остальное хочу отдать вам сейчас». Я высыпал свертки на кровать и, бросив корзину на пол, принялся разрывать упаковки, швыряя в разные стороны мягкую оберточную бумагу и рассыпая по постели небольшие коробочки. Рубиновые диадемы и кольцо, сапфиры и изумруды, жемчужное колье и браслеты рассыпались в хаотическом беспорядке. «Это ваше, и это...» Повторял я выступление, осыпая ее сверкающим дождем, прижимая драгоценности к ее пальцам, рукам, к ее телу. «Филипп!» — крикнула она. «Вы не в своем уме? Что вы наделали?» Я не ответил. Я взял колье и надел на нее. «Мне 25 лет», — сказал я. «Вы слышали, как часы пробили 12? Остальное теперь не имеет значения. Все это ваше. Будь у меня целый мир, я и его отдал бы вам». Я никогда не видел более смущенных и более удивленных глаз. Она взглянула вверх на меня, вниз на разбросанные повсюду ожерелья и браслеты, затем снова на меня. И, наверное, потому что я смеялся, она вдруг обняла меня и тоже рассмеялась. Мы держали друг друга в объятиях. Казалось, она заразилась моим безрассудством. Разделила мой исступленный порыв, и мы оба вкушали восторг, даруемый безумием. «Этот план вы и вынашивали последние недели?» — спросила она. «Да», — ответил я. «Их должны были принести вам вместе с завтраком. Но, как и наши молодцы с их трубками, я не вытерпел». «А у меня для вас ничего нет, кроме золотой булавки для галстука», — сказала она. «В свой день рождения вы заставляете меня сгореть со стыда. Может быть, вы хотите чего-нибудь еще? Скажите мне, и вы это получите. Все, чего пожелаете». Я посмотрел на нее, усыпанную рубинами и изумрудами, жемчужным колье на шее, и вдруг, вспомнив, что означало это колье, сразу сделался серьезным. «Да, одного», — сказал я. «Но об этом бесполезно просить». «Почему?» «Потому», — ответил я, «что вы дадите мне пощечину и прогоните спать». Она внимательно посмотрела на меня и дотронулась рукой до моей щеки. «Просите», — сказала она, и голос ее звучал ласково. Я не знал, как мужчина просит женщину стать его женой. Как правило, прежде всего необходимо получить согласие родителей. Если родителей нет, существует ухаживание, обмен любезностями, прощупывание почвы. Все это не относилось ни к ней, ни ко мне. Между нами никогда не заходило разговоров о любви и супружестве. Была полночь. Я мог бы просто и откровенно сказать ей: «Рэйчел, я люблю вас, будьте моей женой». Я вспомнил утро в саду, когда мы острели по поводу моей неприязни к таким делам. Я сказал ей, что для счастья душевного покоя мне вполне достаточно собственного дома. Интересно, подумал я, поймет ли она меня, вспомнит ли то утро. «Однажды я сказал вам, что нахожу необходимое мне тепло и уют в стенах моего дома. Вы не забыли?» «Нет», — сказала она, — «я не забыла». «Я заблуждался», — сказал я. «Теперь я знаю, чего мне не хватает». Она коснулась пальцами моей головы, кончика уха, подбородка. «Неужели?» — спросила она. «Вы уверены?» «Больше, чем в чем бы то ни было», — ответил я. Она взглянула на меня. При свечах ее глаза казались еще темнее. «В то утро вы были очень уверены в себе», — сказала она. «И упрямо. Тепло домов». Она протянула руку и, не переставая смеяться, потушила свечу. На рассвете, до того, как слуги проснулись и спустились вниз, чтобы открыть ставни и впустить в дом свет дня, я стоял на траве и в недоумении спрашивал себя, существовал ли до меня хоть один мужчина, чью любовь приняли бы так естественно и просто. Если бы так всегда было, сколь многие были бы избавлены от утомительного ухаживания. Любовь со всеми ее ухищрениями до сих пор не занимала меня. Мужчинам и женщинам вольно развлекаться в свое удовольствие. Меня же это не волновало. Я был слеп и глух. Я спал. Но так было прежде. То, что произошло в первые часы моего дня рождения, будет живо всегда. Если в них была страсть, я забыл о ней. Если нежность, она по-прежнему со мной. Меня поразило, и мне не забыть этого чувства, как беззащитна женщина, принимающая любовь. Возможно, женщины держат это в тайне, чтобы привязать нас к себе, и берегут свою тайну до последнего. Этого я никогда не узнаю. Мне не с кем сравнивать. Она была моей первой и последней.